Тем не менее, после прибытия Циньму городское население сильно возросло, из-за чего резко выросли и цены, что не могло не осчастливить Ци Юньсин, и Хулин Эрте были так взволнованы, что сияли от радости, будто небесные светила. Через несколько дней в Великие Руины прибыл чиновник Министерства доходов, желая собрать налог, но лишь подвергся словесному нападению со стороны Циньму. В итоге он вернулся, чтобы пожаловаться императору Юньфэну, который на мгновение даже растерялся, прежде чем сказать: «Великие Руины не являются частью Вечного Мира, поэтому то, что он не убил тебя, когда ты пришел собирать с них налог, уже очень удивительно. Согласно правилам Великих Руин, ты должен быть обезглавлен. Не создавай себе неприятностей, те земли еще не наши. Ваше Величество, великий ректор Цинь зарабатывает слишком много денег. Оптовая и розничная торговля в городе Пограничный Дракон – это огромный бизнес», – протестовал министр доходов. «Кроме того, Ваше Величество должно проложить дороги, которые соединят западные земли и Вечный Мир, но они должны будут пройти через Пограничный Дракон. Обе дороги, запланированные великим ректором Цинем, будут проложены там. Пограничный Дракон станет первым стратегическим городом Великих Руин, и его богатство будет ведущим в мире. Я считаю, что у великого ректора определенно есть корыстные мотивы, ведь, по сути, он заимствует деньги имперского двора, чтобы проложить дороги для своего родного города». Чувствуя беспомощность, император Юньфэн глубоко заглянул ему в глаза, а после многозначительно сказал: «Западные земли были завоеваны им, что спасло нас от всех вложений и провизий, которые потребовались бы войскам, не говоря уже о том, что он спас бесчисленное количество солдат от гибели на войне. Но практики божественных искусств, которые отправляются в Пограничный Дракон, люди Вечного Мира, если они потратят там деньги, которые не будут облагаться налогом, это место станет страной в стране, и богатство нашего Вечного Мира будет потеряно. Если это будет продолжаться, какие проблемы мы на себя накличем? В нашем бюджете попросту закончатся деньги», — заявил министр. Император Юньфэн покачал головой, сдерживая смех. «Даос Юаньфэн, ты эксперт по математике даосизма, как ты можешь не понимать таких простых вещей? Судя по всему, я не очень сообразительный. Может, Ваше Величество просветить меня?» — был озадачен министр доходов. Император Юньфэн улыбнулся ему. «Практики божественных искусств, которые отправляются в город Пограничный Дракон, используют монеты великого изобилия моего Вечного Мира. Если они хотят тратить деньги, они должны заработать их в Вечном Мире, поэтому им в любом случае придется возвращаться». Министр доходов нахмурился. «Но что, если монеты будут циркулировать только в Великих Руинах и не возвратятся в Вечный Мир?» Император Юньфэн продолжал улыбаться. «Если монеты великого изобилия смогут заменить золото, серебро и сокровища, которые циркулируют в Великих Руинах, все станет намного проще. Ведь только имперский двор может чеканить их, в то время как Великие Руины – нет. И разве тогда не станет понятно, насколько богаты Великие Руины? В общем, когда монеты великого изобилия заменят золото и серебро, имперский двор сможет использовать их для покупки рудников и рек. С преобладанием наших монет великого изобилия повсюду объединение Великих Руин будет уже не за горами». Министр доходов стоял в молчаливом замешательстве. Император Юньфэн отбросил свой мемориал и встал посмотреть наружу с глубокомысленным взглядом. «Ни одной потерянной солдатской жизни. Если использовать лишь монеты на приобретение такой богатой земли, как Великие Руины, за какую цену они уйдут? Ты слишком прямолинеен, думая, что поступающие деньги в Великие Руины – это крах для нас. Ты не знаешь, как использовать деньги для объединения земель, а ведь это как раз-таки и является наилучшим методом наступления. Управляя страной, нельзя беспокоиться о незначительных прибылях или убытках, и приходится заглядывать в будущее на долгие десятки или даже сотни лет. Когда великий ректор хочет заработать деньги, это всего лишь несколько монет. Когда я хочу зарабатывать деньги, речь идет о реках и горах, никакой крови на мечах людей, помощи людям и объединении экономики». Министр доходов был покорен. «Слова Вашего Величества могут быть использованы для предупреждения будущих поколений». В городе Пограничного Дракона Циньму смотрел на практиков божественных искусств, суетящихся на улицах, и бесконечно приходящих и уходящих торговцев. Эти люди из Империи Вечного Мира сделали это место намного более оживленным, чем раньше. Если бы имперскому наставнику удалось привлечь практиков божественных искусств западных земель, проложить дорогу и открыть путь между западными землями и вечным миром, людям великих руин не пришлось бы жить так горько, рассуждал Циньму. Прошло более месяца с тех пор, как имперский наставник повел людей чертога небесных изделий на запад. Таким образом, они уже должны были превратить пустыню в зеленые равнины. Используя бусину зеленого дракона с западных земель, они могли бы достичь этого довольно легко. Затем, через вытягивание воды из горного снега, им нужно будет создать в пустыне реки, чтобы густая растительность оставалась в живых и непрерывно росла. А если бы чертог небесных изделий смог пробить дыру в горах к югу от пустыни, они могли бы вытянуть водяной пар над Южным морем на север. В таком случае в пустыне не будет недостатка в воде, и им не придется беспокоиться о создании снега или дождя. Всего через несколько лет пылающая пустыня станет историей. После того, как дело будет сделано, западные земли, великие руины и вечный мир станут соединены гладкой дорогой без каких-либо препятствий, на пути которой торговцам придется проходить мимо городов и поселков великих руин, в итоге обогащая местное население. Божественный врач Цинь, я слышал, что ты человек из великих руин, погрузившись в раздумья, спросил Синань, стоящий позади Циньму. Ты, человек великих руин, но ты привносишь в него силу империи вечного мира. Ты грешник. В великих руинах нет страны, почему же я грешник? Был сбит с толку Циньму. Люди великих руин лучше всего используют местные ресурсы без какого-либо правителя. Если бы пришла империя вечного мира, эти люди также бы стали частью великих руин. Гость здесь не становится владельцем, потому что каждый должен следовать правилам великих руин. Именно местные правила – единственный способ выжить здесь, а никак не законы императора. Я мало общался с императором Йинфэном, Синань покачал головой, но я вижу его великолепные навыки и стратегию. В будущем он объединит великие руины и, когда придет время, ты об этом пожалеешь. Если император осмелится двинуться на великие руины, он не сможет долго сидеть на своем троне, улыбнулся Циньму. Ты должен знать, насколько ужасны великие руины. К тому же эти каменные статуи, сказав это, он указал на храмы в городе, ждут призыва к возрождению. Как только они это сделают, мир изменится. Вечный мир никогда не станет владельцем этой земли, поскольку она уже принадлежит другому. Его взгляд мелькнул, и он улыбнулся. Я прогнал министра доходов, и император не может создать мне проблем из ничего, я ясно вижу его планы, его идеи. Пустые мысли. Только если император сможет превзойти императора-основателя, у них появится хоть какой-то шанс на исполнение таких замыслов, а если же нет, то это простые иллюзии. Я собираюсь подмести могилы, старший брат Синань составит мне компанию. Синань посмотрел на сундук, в котором выросли ноги, затем отвернулся. Я буду следовать за тобой, куда бы ты ни пошел. Я уйду только тогда, когда найду нужного человека. Циньму нахмурился. Хорошо, тогда я пойду подметать могилы после того, как ты уладишь свои дела. Зал императоров людей был секретом, о котором знали только прошлые императоры людей. Если он приведет туда Синаня, его местоположение станет раскрыто, что может принести ненужные неприятности. Кроме того, кто знает, вдруг этот варвар начнет выкапывать тела прошлых императоров людей, чтобы собрать их. Через десяток дней имперский двор, небесный святой культ, секта Дао, монастырь Великого Громового Удара и другие собрали информацию о людях, рожденных в указанное время. Список состоял из примерно 30 тысяч человек. Чиновник, который собирал информацию, сказал: «Информация из прерий, снежных равнин и западных земель еще не собрана полностью». Синань посмотрел на 30 тысяч свитков, невольно почувствовав, как тяжелый груз лег на его плечи, и через мгновение сказал: «Человек, которого я хочу найти, это мужчина, поэтому отсей всех женщин». Чиновник немедленно дал указания тем, кто был в его подчинении, и как только все было улажено, он сказал: «В общей сложности 17 тысяч человек, из которых только 8 тысяч живы. Большинство из них погибли в битвах и катастрофах». Еще через мгновение Синань сказал: «Исключи тех, кто не практикует божественные искусства». Чиновник снова отдал приказ, чтобы ему предоставили подправленную информацию. Через некоторое время он сообщил: «Осталось 400 практиков божественных искусств». Синань некоторое время молчал, прежде чем сказать: «Проверь, были ли среди них рожденные при странных обстоятельствах, каких-либо феноменах и прочем, и нужный мне человек носит нефритовую подвеску. Чиновник приказал проверить 400 человек. Цинь Му наблюдал за происходящим с сомнением, растущим в его сердце. Каждый раз, когда Синань отдает приказ, он медлит, как будто слушает чужие приказы. Я припоминаю, как он спрыгнул с моста беспомощности и погрузился в Юду, который намного опаснее, чем Фэнду. Там повсюду были монстры, переполненные обидами. Так как же он вернулся, может ли? С мерцающим взглядом внезапно позади него появились врата небесной воли. Как только они сформировались, он превратился в человека со змеиной головой и с глазом вместе межбровья. Синань сразу заметил это и повернулся к нему лицом. Его глаза наполнились божественным светом, заблокировавшим взгляд Циньму, после чего он равнодушно сказал: «Божественный врач Цинь, есть вещи, о которых тебе лучше не знать». Циньму развеял свою форму владыки Сатурна и рассмеялся, но внутри он был несказанно шокирован. Посмотрев на Синаня в момент потери им концентрации, он увидел ужасающий глаз, спрятанный в божественном сокровище жизни и смерти. Ужасающий глаз заметил, как Циньму смотрит на него, и собирался перевести на него свой взгляд, но Синань вовремя перехватил его. К ним подошел чиновник с результатами поисков. «Мы не смогли найти ни одного практика божественных искусств с нефритовой подвеской при рождении. В конце концов, родиться с нефритом во рту невозможно, это больше похоже на сказание. Этот человек не был рожден с нефритом во рту». Синань некоторое время молчал, прежде чем достать рисунок. «Его нефритовая подвеска используется для подавления его дьявольской натуры. Вот как она выглядит. Поскольку ты не можешь найти нужного мне человека, развесь изображение этой подвески в каждом городе и найди ее местоположение. Божественный врач Цинь, прикажи своим людям сделать 1000 копий этого рисунка». Циньму взял рисунок, посмотрев на нефритовую подвеску. Синань заметил, что юноша подробно рассматривает рисунок и спросил: «Божественный врач Цинь, ты видел где-то подобную подвеску?» Циньму покачал головой: «Впервые вижу». Синань прищурился и достал зеркало. «Я забыл спросить, сколько тебе сейчас лет?» Глава 519. «Возвращение старейшины деревни. В этом году мне исполнится 23», искренне ответил Циньму. «Я потерял 23 года своей жизни, так ничего и не добившись. От этого мне хочется тяжело вздыхать и тихо проливать слезы. Божественный врач Цинь сумел столько достичь всего лишь в 23, это поистине невероятно». Оборачиваясь и поднимая зеркало в руке, Синань искренне воскликнул от удивления. «В 23 года ты не просто являешься владыкой небесного дьявольского культа, контролируя миллион практиков божественных искусств, но и владеешь другими важными званиями вроде императора людей и великого ректора Небесной Святой Академии. Ты самый богатый человек в мире, и у тебя огромное количество влиятельных друзей. Кто еще сумел добиться подобного в 23? Ты такой один». Синань наконец поднял зеркало, собираясь взглянуть на отражение Циньму, но ко своему удивлению обнаружил, что тот куда-то пропал, и удивленно замер. Внезапно он услышал знакомый голос вдали: «Жердяй, жердяй, скажи новоприбывшим практикам божественных искусств не выходить из города ночью, они в великих руинах, и погибнут, если нарушат это правило. Те, у кого громкий голос, подойдите ко мне и прокричите всем, что нельзя выходить за стены ночью». Синань спрятал зеркало и отправился вслед за Циньму. Когда юноша наконец остановился, он вновь вынул артефакт, чтобы взглянуть на его отражение, но тот вновь неожиданно исчез. Голос Циньму в очередной раз раздался где-то вдали. «Юйсю, ты не могла бы найти во дворце нескольких художников? Брат Синань дал мне картину, и мне нужно сделать из нее 1000 копий, чтобы разослать их во все уголки империи». Брови Синаня приподнялись, когда он подумал: будь он тем человеком, которого ищет Лули, он не стал бы так внимательно всматриваться в рисунок кулона. Неужели я слишком недоверчив? С другой стороны, почему он так упорно меня избегает? Снова догнав Циньму, он решил: если он опять попытается бежать, я обездвижу его своей магической силой. В этот момент рисунок попал в руки привлекательной девушки из семьи Лин, которая тут же удивленно воскликнула: кажется, я уже видела нечто подобное раньше. Синань немедленно переключил свое внимание на нее, мгновенно позабыв о Циньму, и спросил: «Принцесса семьи Лин, ты уверена?» Лин Юйсю была ответственной за военное положение на северных границах, поэтому ее кожа стала невероятно светлой от морозов снежных равнин, а благодаря тому, что она находилась в переходном возрасте, Ее лицо немного удлинилось, обретая более утонченный и элегантный вид. Тем не менее, ее тело все еще выглядело немного пухлым. Вернувшись в столицу с отчетом, она узнала, что Цинь Му установил между жизнью и смертью, поэтому воспользовалась возможностью и прибыла в город Пограничный Дракон. Кроме встречи с любимым, она также планировала потренироваться. Думаю, да, пройдя армейскую подготовку, Лин Юйсю сильно повзрослела, однако она до сих пор любила одеваться по-мужски и вела себя крайне вежливо. В одном из заброшенных мест великих руин, великие руины, сердце Синаня пропустило сильный удар, и он поспешно спросил. Владельцем подвески был юноша, не знаю, в руинах я увидела только какие-то странные начертания. Кроме того, там была деревянная лошадка. По всей видимости, там жил ребенок. Цинь Му посмотрел на Синаня, который внезапно замолчал. Было очевидно, что тот общался со странным глазом внутри своего божественного сокровища жизни и смерти. Затем Цинь Му с любопытством взглянул на зеркало в руке Синаня, которое тот до сих пор пытался навести на него, вынуждая уворачиваться. «Старший брат Синань, ты тоже любишь зеркала? Неужели у тебя в руке какое-то поразительное сокровище?» С дрожащим взглядом Цинь Му потянул руку к артефакту. «Можешь одолжить его мне? У меня прыщ на лице, я хотел бы на него взглянуть». Пах, Синань шлепнул Цинь Му по руке и, незамедлительно спрятав зеркало в мешочке Тэте, равнодушно проговорил. «Не трогай моих вещей, ты ядовитый. Принцесса Лин, где то место, о котором ты говоришь? Ты можешь меня туда отвезти?» Все это время он общался со странным глазом внутри своего божественного сокровища, и тот, судя по всему, захотел взглянуть на руины. Немного колеблясь, Лин Юйсю ответила. «Я хотела бы посетить Фэнду, у меня нет времени, чтобы отвезти тебя, но я помню дорогу и могу нарисовать для тебя карту». Синань поблагодарил девушку, которая, одолжив у Цинь Му кисти чернила, нарисовала ему географическую карту. Поглядывая на нее, он спросил: «Там есть что-нибудь опасное?» Принцесса улыбнулась. «Если бы там была опасность, то как бы мне удалось вернуться живой? Кроме того, разве в мире есть кто-нибудь сильнее старшего Синаня?» Тот улыбнулся в ответ. «Если ты смогла вернуться живой, то и мне это под силу. Божественный врач Цинь, идем со мной». Цинь Му неуверенно ответил. «Старший брат, зачем тебе брать меня с собой, если ты всего лишь отправляешься в великие руины, чтобы найти человека? Я и так помог тебе в поисках. Кроме того, я согласился помочь развесить по всей империи рисунки подвески. Как только у меня появятся какие-нибудь новости, я сразу же тебе сообщу. Ты можешь заняться поиском его следов, а я отправлюсь подметать могилы в зале императоров людей. Если я продолжу медлить, то прошлые императоры людей проклянут меня и заставят присоединиться к ним преждевременно». Взглянув на географическую карту, нарисованную Лин Юйсю, Синань серьезным тоном проговорил. «Принцесса Лин, если я не найду ни слова о нефритовой подвеске, то это приведет к серьезным последствиям. Твоя семья будет стерта с лица земли». Девушка дрогнула, выдавливая из себя улыбку. «Я не лгу». Развернувшись, Синань ушел. Цинь Му и Лин Юйсю облегченно вздохнули. Вытирая пот со лба, принцесса собралась что-то сказать, но парень остановил ее взмахом руки. Догадываясь о мыслях друг друга, их исконные духи вылетели из тел, отправляясь вдаль. Отдалившись от города Пограничный Дракон на десятки тысяч километров, исконный дух Лин Юйсю спросил. «Пастушок, что это за место? Там опасно, от этого зависит жизнь моей семьи, Лин». Это интересовало девушку, так как в момент, когда Синань отвлекся, Цинь Му воспользовался мозговыми волнами клана Небесного Пера и связался с Лин Юйсю, рассказывая ей, что именно рисовать. Члены клана Небесного Пера не нуждались в словах, в общении друг с другом полагаясь исключительно на мозговые волны. Они могли излагать свои мысли, не издавая каких-либо звуков, а просто взаимодействуя своими сознаниями. Это позволяло им двигаться и действовать как единое целое, что предоставляло огромные возможности. Несмотря на то, что подобный вид общения имел много недостатков, он был очень удобным для хранения секретов. «Не волнуйся, Синань найдет там все, о чем ты рассказала. Тем не менее, он не узнает там ничего ценного», проговорил исконный дух Цинь Му. «Если он развернется обратно, как только окажется на месте, то сможет выбраться. Но если он решит копнуть глубже, чтобы найти больше подсказок, то его выживание будет зависеть исключительно от его мудрости. Когда старейшина деревни и остальные забрели не туда, они чуть не застряли там навеки. Их спас дедушка Немой». Вернувшись, Синань не посмеет тебя убивать, так как ты сказала чистую правду». Синань пошел в то место, в котором они когда-то искали деревню беззаботную. Там находился огромный корабль, выкованный божественной расой небесных работ, и вместо того, чтобы оказаться в деревне, они попали в ловушку и были заточены вместе с судном внутри гигантского куба. Божественная раса небесных работ сменила много поколений и пожертвовала многими людьми, прежде чем один из их детей наконец смог выбраться из печати. Циньму подозревал, что этим ребенком был немой. В конце концов, выбираясь из ловушки, старейшина и остальные полагались именно на него. Если Синань, оказавшись там, немедленно развернется и попытается вернуться, то ему все еще удастся выбраться. Однако, если он зайдет внутрь, то окажется в ловушке печатей. Вздохнув с облегчением, Лин Юйсю спросила: «Почему Синань тебя ищет? На рисунке определенно изображена твоя нефритовая подвеска». «Я и сам без понятия», — Циньму покачал головой. «Тем не менее, внутри его божественного сокровища жизни и смерти прячется невероятно сильное и ужасное существо, и, судя по всему, оно ему угрожает. Мне удалось разглядеть лишь его глаз, а не все тело, но если Синань смог выбраться из Юду живым, этот глаз определенно должен принадлежать богу из Юду». Лин Юйсю нахмурилась. «Что, если Синаню удастся сбежать?» Циньму покачал головой. «Думаю, что ловушка задержит его как минимум на полгода, а когда он наконец освободится, мы продолжим помогать ему в поисках юноши с нефритовой подвеской». Со странным взглядом он тихо продолжил. «Вернувшись, он обнаружит, что будь то Средиземье, западные земли или снежные равнины, повсюду можно будет встретить такие подвески. Угадай, почему так?» Принцесса закатила глаза. «Я знаю, что ты умен. Хватит хвастаться». Циньму рассмеялся, и вскоре исконные духи парочки вернулись к их физическим телам. К этому времени небо уже успело потемнеть, а лодка, стоящая на реке между жизнью и смертью, была готова отчаливать. Хулинер впустила на борт всех, кто оплатил путешествие, и они отправились по небесной реке в сторону Фэнду. Лин Юйсю тоже находилась среди путешественников в загробный мир. Между тем Циньму вошел во тьму за пределами города, следом за ним двинулся Цилинь верхом на сундуке, заполненном всевозможными фруктами и жертвоприношениями. Артефакт был крайне недоволен таким положением дел, но не мог ничего поделать, так как Циньму затолкал все это в него насильно. Зал императоров людей – это то же самое, что и маленькая нефритовая столица, еще один сколок райских небес императора-основателя. Мерцая взглядом, Циньму продвигался сквозь тьму с черным комком в руке и думал про себя. «Второй предок и остальные не говорили мне, куда нужно идти, но сказали, что я должен активировать печать императора людей. Но как она найдет зал императоров людей?» Его жизненная ци наполнила печать императора людей, отчего та слегка задрожала. В этот раз артефакт вел себя совсем не так, как при последней активации. Тогда Циньму увидел многие годы бед, через которые прошла человеческая раса после уничтожения эпохи императора-основателя. Осознание, скрытое в печати, хлынуло во все стороны, распространяясь по миру. Тем не менее, надо иметь в виду, что в тот раз ему помогал старейшина деревни и другие мастера. Теперь же он действовал в одиночку, и его сознания, естественно, не хватало, чтобы высвободить зов печати императора людей. Задействовав свою ци, чтобы это проверить, Циньму внезапно ощутил, как дрогнуло его сердце. С прикосновением его жизненной ци к символу на печати императора людей, последняя мягко задрожала и разразилась лучом света, попавшим прямо в его глаза. В следующий миг луч погас. Встряхнув головой, Циньму открыл глаза, чтобы оглядеться. В этот миг откуда-то сверкнул луч света, приземляясь прямо под его ноги. «Жердяй, ты видишь свет?» — удивленно повернувшись, спросил он. Спящий Цилинь резко поднял морду, чтобы осмотреться. «Какой еще свет? Я что, один его вижу?» В спешке, достав зеркало, Циньму взглянул на свое отражение. Заметив у себя в глазу странную руну, он был уверен, что именно она была причиной света. Так вот как добраться к залу императоров людей. Тем временем старейшина деревни вернулся в Фэнду, обнаруживая, что это место стало невероятно оживленным. В небе над городом протянулась гигантская река и мост. На последнем собралась толпа богов и дьяволов, наблюдающих за переполненной скелетами лодкой внизу. «Что здесь происходит?» — был поражен старейшина. Внезапно заметив на мосту императора людей Цикана, его глаза загорелись, и он, размахивая рукой, прокричал: «Старик Цикан, я тут, я вернулся. У меня поразительные новости касательно тела тирана. Хе-хе, ты не поверишь. На самом деле, тело тирана появлялось 40 тысяч лет назад. Быстро спускайся, я принес копию надписи». Император людей Цикан спрыгнул с моста, тыкая пальцем на старейшину. «Никуда не уходи, не двигайся. Я позову второго предка и остальных». Старейшина улыбнулся. «Разве ты не хочешь сначала взглянуть на надпись? Наслаждаться радостью в одиночку не так приятно, как разделять ее с другими. Давай соберемся все вместе, прежде чем прочитать, что ты принес». Посмотрел на него с искренностью в глазах Цикан. Старейшина недоумевал. «Эта улыбка старого пердуна кажется мне довольно знакомой. Почему это он сегодня такой вежливый?» Глава 520. Почтение предков в зале императоров людей. Чем там опять занимаются прошлые императоры людей? Почему так шумно? Находящийся в Фэнду король Яма стоял перед залом короля Циня и смотрел на город. Видя, как рушится один дворец за другим, он подозрительно спросил. «Ученики снова избивают мастеров, это выглядит довольно жестоко». Прилетела огромная птица и, приземлившись на землю, превратилась в птицеголового бога Чисю, который принялся подстригать свои перья и покачал клювом. Догадки короля Ямы не совсем верны. Ученики не избивают своих мастеров, они просто объединились с ними, чтобы избить самого последнего ученика. Император людей Су вернулся и был незамедлительно избит своим мастером, прамастером и всеми прочими предками. Ему очень сильно досталось, но даже если он захочет умереть, ему это попросту не удастся. Король Яма был очень удивлен. «Они изменили правила, этого я знать не могу, но, похоже, речь идет о теле тирана». Император людей Су принес древние надписи и сказал, что это сказание о теле тирана, оставленные еще 40 тысяч лет назад. Второй предок и остальные улыбались, слушая его россказни, но потом резко окружили и начали избивать. Бог Чисю остановился на мгновение, а когда император людей Су попытался оказать сопротивление, его стали избивать еще сильнее и самозабвенней. Они говорили что-то о том, что он бессовестно обманул всех их, мастеров и предков, а также что он строил козни против них, чтобы они в итоге были позорно избиты молодым императором людей. Я слышал только отдельные отрывки из предложений, но что я могу сказать с уверенностью, так это то, что императора людей Су избивают довольно свирепо. Другие боги и дьяволы не осмеливаются выйти, чтобы прервать битву, в то время как владыки небесного святого культа аплодируют происходящему и желают, чтобы весь мир пребывал в хаосе. Должен ли я остановить их? Король Яма какое-то время молчал, прежде чем сказать: «В этом нет необходимости. Если ты пойдешь и попытаешься остановить их, они ополчатся на тебя». Глубокой ночью во тьме великих руин бурлила жизнь. Бесконечное количество монстров появлялось вокруг Синаня, поспешно пытающегося пробежать мимо них. Божественный свет вокруг его тела отражал вторжение темной субстанции, пока он направлялся к месту, обозначенному Лин Юйсю. Оказавшись там некоторое время спустя, Синаня увидел запечатанное пространство и весьма удивился. Лес покрывал каждую сторону гигантского куба, вверху, внизу, слева и справа. Тем временем в самом запечатанном пространстве находился огромный корабль, который был в несколько раз больше кораблей Солнца и Луны. Этот корабль создала божественная раса небесных работ императора-основателя с райских небес, чтобы отправиться к деревне Беззаботной, ковчегу Парамиты. Тем не менее, сейчас он находился в плачевном состоянии по вполне очевидной причине. На нем случилась кровопролитная битва. Будучи разрушенным, он больше не был пригоден к использованию. Зная, что там определенно опасно, Синань очень долго колебался, прежде чем все же собрался с духом и вошел внутрь. Несмотря на свое понимание того, что туда по всем известным причинам соваться не следует, он считался сильнейшим существом текущего мира и был уверен, что сможет оттуда выбраться при возникновении малейшей опасности или даже намека на нее. Вскоре он добрался до небольшой деревни в лесу, и от увиденного широко раскрыл глаза. Там действительно были рисунки, похожие на нефритовую подвеску. Маленькая принцесса семьи Лин не солгала мне. В этот момент он понял, что находится здесь не один. Позади ведущей во двор двери он увидел чью-то спину. «Это тот человек, которого я ищу». Взволновавшись, Синань достал зеркало и навел на незнакомца. «Ах, ах!» Мужчина обернулся, обнажив улыбающееся, полное морщин лицо. Синань был потрясен. Старик с сундуком и железной ковочной печью рядом не был тем, кого он искал. «Ты очень силен», глядя на старика, со спокойным выражением лица сказал Синань, заметив безграничную энергию в твоем теле, я даже испытываю радость, что нашел такую добычу, очень ужасающая. Возможно, ты самый страшный противник, которого я встречал за последние годы. Ах, ах, счастливо улыбнувшись и что-то дважды показав пальцами, лицо старца сморщилось, словно кожа мандарина. Синань ничего не понял и продолжил. Я хочу добавить тебя в свою коллекцию. Покажи мне свои самые сильные движения, покажи мне свои способности. Вжух. Печь рядом со стариком внезапно вспыхнула, и пламя из нее устремилось на 10 километров в небо. Синань сразу почувствовал, что пространство стало обжигающим, тем не менее, главная угроза таилась не в печи, а в теле самого старика. Его дантянь внезапно вспыхнул ослепительным светом, словно став маленьким солнцем, пылающим несравненной энергией. Синань обрадовался, когда увидел позади старика божественный мост, уходящий в небо, на котором находился исконный дух, излучающий страшную тепловую энергию. Исконный дух имел птичью голову и человеческое тело, как вдруг он подпрыгнул и пересек мост, входя в находящиеся над ним райские небеса. Бум! Магическая сила старика снова взорвалась, но на этот раз с такой силой, что могла искривить даже пространство. Внезапно сундук открылся сам по себе, начав без остановки выпускать серебряные пилюли, которые каплями воды покрывали тело старика, в итоге превратив его в генерала в серебряных доспехах. Два последних серебряных огня превратились в два огромных молота и устремились к Синаню. Когда молоты ударили, Синань почувствовал себя строптивым железом на железном войлоке. Его выковали в форму, которую пожелал кузнец. Сокрушительно, превосходно. Твой дантянь даже сильнее, чем дантяни области бога, собранные мною в прошлом у других сильнейших практиков нашего мира. Синань был несказанно взволнован и поднял руку, создавая вокруг себя мощную пульсацию. Позади него появилось видение огромного моря, в то время как в небо устремились звуки волн. Старик ударил по Синаню молотом, отправляя его в полет за пределы деревни, и сразу же бросился следом, явно даже не думая останавливаться наносить по нему удары огромными молотами. Два человека сражались среди гор и лесов, двигаясь и нападая без остановки. Превосходное тело, превосходный дантянь. Синань громко рассмеялся. Я обязательно добавлю тебя в свою коллекцию. И ни Лиян поодиночке не смогут привести к долголетию. Путь, который ты избрал, это путь чистого Ян, он яростен и властен, но с ним ты долго не проживешь. Твоя огромная сила очень истощает твое физическое тело, поэтому ты выглядишь как собирающийся в могилу старик. Пока ты не усовершенствуешь свое физическое тело до области Бога, ты не сможешь выдержать божественную мощь великой печи Дантяня. Если продолжишь сражаться подобным образом, то превысишь возможности своего тела, иными словами, потерпишь сокрушительное поражение. В этот момент старику уже было трудно продолжать, и он резко откинул свои молоты. Между тем серебряная броня спустилась к его ногам, превращаясь в серебряного коня, которого он тут же оседлал и ускакал прочь. Синань поспешно погнался за ним, но его ноги внезапно погрузились в пустоту. Парочка оказалась у пространства ковчега Парамиты. Повсюду были разбитые куски несравненно огромного ковчега. Синань увидел, как скорость серебряного коня снизилась, и понял, насколько же сильным был дантянь старика, ведь тот замедлился из-за сильно поврежденного дантянем тела. Не желая упустить такую возможность, Синань вновь бросился в погоню, но спустя всего несколько мгновений по его лбу покатился холодный пот, он потерял все следы беглеца и оказался в опасной ловушке. Печати были буквально везде, и ему было трудно сделать даже шаг. Внезапно старик снова появился в поле его зрения, только на этот раз сидя на носу маленькой серебряной лодки. Он даже умудрился откуда-то достать бамбуковую шляпу. Синань успокоился и вновь бросился в погоню, но был заблокирован летящей в пространстве печатью. Старик улыбнулся ему, показывая отсутствие языка, и сделал режущий жест по шее, после чего его маленькая серебряная лодка уплыла прочь. Синань впал в ярость, но внезапно почувствовал, что улыбка мерзопакостного старикашки была слегка знакомой. Казалось, он видел ее где-то раньше. Эта улыбка, я определенно видел ее раньше, определенно. Он успокоился и попытался оставить все мысли об улыбке и сосредоточиться на поиске выхода, но как только он собирался решить первую печать талисмана, в его голове внезапно вспыхнула улыбка Циньму и наложилась на улыбку старика, а уже в следующий миг он был поражен печатью талисмана из-за того, что на миг расслабился и потерял концентрацию. Улыбки Циньму и старика почти полностью совпадали. Единственным отличием было то, что улыбка Циньму была искренней, а улыбка старика имела намек на хитрость. Я, чувствуя поднимающуюся к горлу кровь Бога, он попытался подавить рвотный позыв. Я не буду злиться, я не буду злиться. Я не позволю ему испортить мое сердце Дао. Я, Ульх. Синаня вырывала кровью Бога, и он, ощущая поражение в сердце, скорбно взревел. Божественный врач Цинь, я никогда тебя не отпущу. Циньму следовал за светом, который освещал ему путь, и вышел из великих руин. Продолжая свое путешествие, он шел к южным границам Вечного Мира. По пути ему встречалось множество жуков и змей, а вот людей маловато, и чем дальше он шел, тем пустыннее становилось место. Вскоре после рассвета путеводный свет образовал дверь не очень большого размера на одной из горных вершин. Это была единственная дверь на маленькой горне. Циньму огляделся и увидел бесплодные горы и дикие земли. Никаких людей, только пустая местность. Цилинь поднял морду, чтобы осмотреть окрестности, а когда увидел восходящее солнце, то очень обрадовался. «Владыка, владыка, время завтракать!» Циньму толкнул дверь, и она открылась со светом, сияющим изнутри, после чего он вошел в него. Цилинь поспешил за ним. Их фигуры исчезли, между тем дверь света начала постепенно тускнеть, в итоге и вовсе исчезая. Через мгновение Циньму появился на пустынной земле, настолько пустынной, что все пустынные места, в которых ему вообще довелось побывать, были ничем, по сравнению с этой. Перед ним раскинулись утопающие в тумане разрушенные священные залы, едва виднелись плиты надгробий, а за ними – погребальные курганы, сломанные заборы и полуразрушенные стены. Все это глубоко тронуло сердце Циньму. Вдали находился высокий дворец, одиноко стоящий в тумане. Оглядываясь, Циньму пошел вперед. Пространство было чрезвычайно обширным, но бесчисленные надгробия в тумане являлись единственным пейзажем зала императоров людей. Он подошел к погребальному кургану и посмотрел на надгробную плиту. На ней было написано «Генерал Вэй Мин с западных райских небес». Рядом с надгробной плитой лежал щит, окропленный кровью. Циньму пошел ко второй надгробной плите и прочитал «Высокопоставленный чиновник райских небес, храбрый страж тигров Дин Юньхэ». Под надгробной плитой покоился шлем. Он продолжал идти вперед в полной тишине. Даже Цилинь, который совсем недавно кричал о завтраке, не произнес больше ни слова, а лишь поджал под себя хвост и спрятался внутри сундука. Циньму проверял каждую надгробную плиту по очереди. Многие из них были пусты, не имея ни одного написанного слова. Возможно, человек, который устанавливал надгробие, не знал их имен. Именные и безымянные надгробные плиты прокладывали собой путь по утопающему в тумане залу императоров людей. Трудно было сказать, сколько прошло времени, когда Циньму наконец приблизился к концу, как вдруг перед его глазами обрела форму соломенная хижина, внутри которой сидел высохший скелет со свисающим черепом, в то время как рядом с ним располагалась обрушенная надгробная плита. Несмотря на то, что остались только кости, Циньму мог видеть, что этот человек обладал высоким и крепким телосложением, а так как костяшки на его руках были толстыми и прочными, он должен был владеть навыками мудры, ладони и кулака. Циньму сдул пыль с надгробной плиты, потрясаясь от увиденного. На плите были запечатлены слова «Император людей Цикан, видя, как я ничего не добился в своей жизни, мне слишком стыдно воздвигать надгробную плиту для себя и слишком стыдно встречать своих предков». «Я умру в этой соломенной хижине, не похоронив свои позорные кости». Циньму открыл сундук и достал несколько свечей, бумажных денег и подношений. Затем он с большим уважением поджег благовония и сделал пожертвование императору людей Цикану. Выйдя из соломенной хижины, он увидел еще одну неподалеку. Внутри нее, около покосившейся надгробной плиты, валялось несколько отрубленных рук и ног. На плите же была запечатлена только вырезанная мечом фамилия Су. Она была вырезана не до конца, в то время как сломанный меч до сих пор торчал из надгробной плиты, оставляя последнюю букву незавершенной. Посмотрев на отрубленные руки и ноги, Циньму с дрогнувшими уголками глаз понял, что конечности были отсечены мечом, и незамедлительно выразил свое почтение старейшина деревни. Циньму теперь знал, что старейшина однажды приходил сюда, желая покончить с собой, но так как ему еще предстояло передать наследие, печать императора людей, попытка была прервана муками совести и чести. В итоге он просто бросил здесь свои конечности, даже не осмелившись написать свое полное имя. Циньму пошел к третьей соломенной хижине, где увидел скелет, который был 1,5 метра в высоту. Скелет принадлежал императору людей Ишаню. На надгробии было всего несколько простых слов. «Император людей Ишань, побежденный высшими небесами, я предал своего учителя и недостоин встречи с ним. Последующему поколению не нужно отдавать мне дань уважения». Циньму отправился в четвертую соломенную хижину, где нашел другой скелет, который держал в руке корзину с цветами. «Император людей Ланьпо, я ничего не добилась в своей жизни, и мне стыдно, что все учения моего мастера прошли напрасно». Циньму вошел в каждую соломенную хижину, чтобы выразить свое почтение. Он был свидетелем 20-тысячелетней истории зала императоров людей, а также повстречал всех императоров людей в Фэнду, где они ругали и избивали своих мастеров, совсем не ладя друг с другом. Однако здесь, в соломенных хижинах зала императоров людей, он увидел, насколько они уважали своих мастеров и раскаивались в собственных неудачах. Циньму подошел к дальнему концу зала императоров людей и оглянулся назад. Глава 521. Первый предок. Впереди виднелся высокий, крепкий силуэт. Циньму поднялся по ступенькам священного зала, следом за ним грохотал сундук. Он поднял руку, давая артефакту понять, что нужно остаться снаружи, и тот, подкосившись всеми четырьмя ногами, тут же упал на пол. Немного погодя со звонким скрипом приоткрылась крышка сундука, под которой можно было заметить явно нервничающую морду. Выглядывая из щели, Целинь увидел вокруг себя огромное количество надгробий и, немного поразмыслив, без лишнего энтузиазма вылез наружу. Он поджал под себя хвост и двинулся следом за юношей, волоча свой живот всего в нескольких сантиметрах от пола, при этом не смея издать даже малейшего звука. Внезапно Целинь почувствовал, как что-то наступило на его хвост, и громко завизжал, в то время как волосы и чешуя на его теле встали дыбом. Циньму обернулся, увидев, как зверь засунул две свои передние лапы в пасть. Он сделал это, чтобы перестать шуметь. Повернув морду назад, Целинь увидел крадущегося на цыпочках по их следам сундука. Именно он наступил ему на хвост, испугав до полусмерти. У Циньму разболелась голова и возникло желание прогнать обоих прочь, но он чувствовал, что подобное поведение недопустимо в столь священном и важном месте. Ему оставалось лишь взять себя в руки и позволить парочке идти следом за ним. «Если вы продолжите дурачиться, я использую одного в качестве дров, а из второго приготовлю обед». Наконец, подойдя к силуэту, он с удивлением обнаружил, что тот оказался намного ниже, чем ему показалось на первый взгляд. Силуэт был всего лишь на 2 сантиметра выше Циньму, но своей аурой и манерой держать себя производил впечатление невероятно высокого человека, тем самым поражая его в самое сердце. Силуэт принадлежал первому предку императоров людей, чью каменную статую Циньму встречал в маленькой нефритовой столице. «Ты, должно быть, 36-й император людей, верно?» Первый предок наклонил голову, чтобы взглянуть на юношу. На вид он оказался мужчиной за 30. У него была густая борода и крепкое телосложение, вызывающее впечатление надежности. «Я 37-й», — ответил Циньму. «Старейшина деревни, мой учитель, именно он передал мне звание императора людей. Тем не менее, я здесь впервые». Посмотрев вперед, он наконец увидел, на что смотрел первый предок, и слегка удивился. Перед ним находились ряды книжных полок, с бесчисленными книгами на них. Зал императоров людей был невероятно огромным, но несмотря на свои ожидания, Циньму не обнаружил здесь золота или нефритовых украшений. Здесь также не было величественной статуи бога или какой-нибудь роскоши. Внутри виднелись лишь бескрайние полки с книгами. Подойдя к одной из них, он взял в руки книгу. Написанные в ней слова были ему неизвестны, но от них веяло знакомой волей меча. Это была книга, написанная дедушкой-старейшиной. В ней старик рассказывал о техниках и божественных искусствах владыки звезды Ца высших небес. Он отметил многие слабые места и изучил его недостатки. Вернув книгу на место, Циньму взял в руки вторую. В ней были записаны бесчисленные плюсы и минусы техникой божественных искусств нефритового владыки. Полистав также и другие книги, он обнаружил, что в большинстве из них описывались столкновения с техниками богов из высших небес. Циньму даже нашел рисунки меча. Он наткнулся на большую кучу свитков, в которых старейшина описал свою технику меча, записав путь и суть каждого движения, что говорило о том, что он планировал передать их потомкам. Циньму подошел ко второй полке, слова в книгах которой переполнялись безграничной аурой. В них крылось нечто, напоминающее извержение вулкана, что говорило о том, что их автором скорее всего был император людей Цикан. Его записи тоже в основном говорили о техниках богов высших небес, а также о способах борьбы с ними. В остальных же описывались его техники и божественные искусства, однако он предостерегал, что любой, кто решит совершенствовать его техники, идиот. Он так и не смог одолеть богов высших небес, поэтому практик, использующий их, пойдет по его стопам. В его словах ощущалась нотка разочарования. Неудивительно, что ни один из императоров людей не стал совершенствовать технику своего учителя, а вместо этого пытался создать новую. Внезапно Циньму понял, как себя чувствовали его предшественники. Все они проиграли и не хотели, чтобы их ученики закончили так же. Причина, по которой они записали свои учения, была в том, что те были плодом тяжелой работы всех их жизней. Они хотели найти себе преемника, но им не мог быть их ученик. Должно быть, именно это терзало их сильнее всего. Все эти книги описывают стратегию борьбы с высшими небесами. Первый предок шагал между полками, поглаживая книги рукой. Они считали высшие небеса своим главным врагом и приложили все усилия для борьбы с ними. Тем не менее, никому из них, к сожалению, не удалось достичь успеха. Можешь остаться здесь и некоторое время поучиться. Это поможет тебе найти свой собственный путь. Циньму покачал головой. Большинство богов высших небес мертвы, все четыре владыки погибли. Высшие небеса уже не являются нашей главной проблемой. Книги на этих полках уже никому не нужны. Моя цель – не боги высших небес и не их уничтожение. Мужчина удивленно взглянул на юношу. А какая у тебя цель? Смотря прямо в глаза своего предшественника, Циньму торжественно проговорил. Моя цель – уничтожение фальшивого неба, реформирование этого несправедливого мира, его улучшение посредством изменений, восстановление процветающей эпохи, когда-то принадлежавшей императору-основателю, с горящими глазами, он громко спросил. Первый предок, это ведь и твоя цель, не так ли? Нет, глаза первого предка потускнели, и он покачал головой. Мои устремления не под стать твоим. Я измотан временем и бесчисленными врагами и теперь не более чем удрученный старик. Ты же все еще молодой и энергичен, но наступит день, и твои враги тоже тебя измотают. Когда этот произойдет, ты придешь в зал императоров людей и оставишь здесь свою книгу, как и все твои предшественники. Ты запишешь свои поражения и будешь надеяться, что твой преемник сделает то, что оказалось тебе не под силу. Голос мужчины был немного холодным, становясь с каждым словом все резче. Ты неудачник, как и они. Рано или поздно ты тихо построишь себе соломенную хижину и осядешь в ней, горюя над своими разбитыми надеждами. Ты перестанешь мечтать, что кто-то пойдет по тому же пути, что и ты, но ответственность, которая лежит на плечах императора людей, заставит тебя найти себе преемника. В своей хижине ты будешь проливать слезы сожаления, начнешь ненавидеть своего учителя и вырежешь себе надгробный камень, на котором упомянешь о своих неудачах. Усмехнувшись, он продолжил. Ты почувствуешь, что недостоин могилы, недостоин встречи со своими предшественниками, и сделаешь свой последний вздох, как и все остальные скелеты в соломенных хижинах. Циньму смотрел на него с широко распахнутыми, неверующими глазами. Героический и мудрый первый предок, которого он представлял в своем сердце, внезапно рухнул. Ты все еще хочешь быть императором людей? Позволь мне сказать тебе жестокую правду, в этом мире нет императора людей. Его голос был невероятно холодным. Спасая своих людей от катастрофы, я уже знал, что я неудачник. Я спас их из-за своей слабости и того, что не мог смотреть на смерть обычных людей. Тем не менее, из-за этого я стал дезертиром. Громко рассмеявшись, он указал пальцем на бесчисленные курганы возле зала императоров людей. Я дезертир. Сбегая, я думал лишь о том, чтобы выбраться из этого ада. И я сбежал. Я не сражался, я бежал в одиночку. Я много раз думал, что, если бы я тогда остался. На этот вопрос есть только один ответ. Я стал бы мертвецом, как и они. Он безумно рассмеялся. Правильно, они погибли, в то время как я сбежал, становясь императором людей в сердцах народа. Люди уважают меня, потому что я привел их в место, где они смогли выжить. Но что с того? Я превратил их в узников. Даже небо поддельное в этой огромной клетке, в этой тюрьме, из которой нельзя бежать. Все мы просто узники. Я не помог им выбраться, а просто посадил в тюрьму богов. Император людей, ха-ха, император людей. В этом мире нет такого понятия. Разгневавшись, Он сделал шаг вперед со вставшими дыбом волосами и мгновенно приблизился к юноше, заставляя того непрерывно отступать под напором своей ужасающей ауры. «Забудь о своей смехотворной мечте и избавься от своего бремени. Ты не император людей». С самого начала и до конца времен император людей был фальшивкой, простым убийцей, посадившим людей в клетку богов. Под давлением напирающего потопа ауры, Циньму не мог даже дышать и, чтобы совладать с ней, был вынужден использовать свою жизненную ци на полную силу. «Почему ты тогда вернулся?» Грудь Циньму почти провалилась внутрь, из-за чего он едва мог вдохнуть, но все-таки умудрился прокричать. «Почему ты вернулся, чтобы воздвигнуть надгробие для тех, кто погиб в бою? Почему ты их похоронил? Почему ты положил их оружие возле надгробных камней?» Аура первого предка внезапно успокоилась, и он опустил голову. «Я вернулся на поле битвы, чтобы их похоронить, так как мое сердце гложет вина. Я знаю, что недостоин быть императором людей, поэтому пришел искупить свои грехи». Циньму с трудом верил в то, что услышал. «В твоем сердце действительно не осталось ни капли надежды?» На лице первого предка застыло мертвецкое выражение. «Нет, юноша, забудь о своей мечте. Эту комедию с императорами людей стоило закончить уже очень давно». Циньму опустил голову, но спустя мгновение поднял ее, сияя в улыбке, которая почти всегда украшала его лицо. «Ты потерпел поражение, они потерпели поражение, но я еще никогда не знал поражения. Раз уж ты не можешь быть императором людей, то им буду я». Первый предок ухмыльнулся, его выражение сверкало презрением. «С чего ты взял, что у тебя что-то получится? Моя фамилия Цинь, мой предок, император-основатель. Моя семья Цинь берет корни в деревне Беззаботной, и я владею телом тирана». Громко крича, декламировал Циньму. Первый предок наклонил голову, презрение все еще виднелось на его лице. «В твоем сердце слишком много титулов и чести. И какой прок от твоей связи с императором-основателем? Он тоже потерпел поражение и не показывался на глаза миру уже 20 тысяч лет. На что способно тело тирана? Я слышал об этой легенде, но не слышал ни об одном из его достижений. Ты всего лишь глупый мальчик, просто ребенок. Позволь-ка мне разрушить твои иллюзии». Подняв руку, он внезапно атаковал. Ошеломленный, Циньму поспешно заблокировал удар. Тем не менее, ощутив, что сила удара была не слишком большой, он невольно растерялся. Сила первого предка вырвалась наружу, и рябь его божественного искусства подняла с полок книги в воздух. «Не смей уничтожать книги!» Сердито закричав, Циньму ударил кулаком. За его спиной мгновенно появился Будда, в то время как его самого окружили 14 слоев небесных богов, быстро превратившихся в лучи света. Техника монастыря великого громового удара, мелкие уловки, первый предок с легкостью разрушил божественное искусство Циньму, ударив его в грудь, и продолжил равнодушно говорить: «С ней ты даже себя не сможешь защитить, не говоря уже о книгах». Циньму отбросило назад, но его тело превратилось в тень, проваливаясь сквозь землю. Первый предок тут же топнул ногой, вытряхивая его обратно. Используя жизненную ци в качестве меча, он ударил, целясь ему между бровей. «С такими низкими способностями, в будущем тебя не ждет ничего, кроме смерти», презрительно проговорил первый предок. «Ты тоже неудачник». Рассвирепев, Циньму собрал свою жизненную ци в меч и тыкнул пальцем, отправляя в противника бесчисленные лезвия. Воздух дрожал от непрерывных столкновений, каждая из которых сбрасывала с полок книги, прежде чем превратить их в прах. Уставившись на их обрывки, глаза Циньму пылали ненавистью. «Не смей разрушать их кровь, пот и слезы. Тогда останови меня», усмехнулся первый предок. «Если ты не можешь меня одолеть, то ты всего лишь очередная куча мусора». Глава 522. «Я могу». Еще несколько книг были уничтожены. Циньму переполнял гнев. Первый предок императоров людей не воспринимал всерьез старания прошлых императоров людей. Усилия старейшины деревни, Цикана и остальных уничтожались, как будто они совсем ничего не значили для него. Жизненная ци Циньму закружилась и внезапно взорвалась. Ало-красная ци обратилась морем крови с кучей плавающих трупов богов и дьяволов. Вторая форма рисунков меча старейшины, меч императора-основателя, море крови. Мастерство меча Циньму отличалось от мастерства старейшины. Вместо 14 базовых форм меча он включил в это движение все 18, в результате чего сила его мастерства владения меча уже намного превзошла таковую у старейшины, и это с учетом некоторых имеющих место быть недостатков. Тем не менее, как только Циньму исполнил движение, фигура первого предка восстала из моря крови. Его мастерство меча разделило море крови, проложив ему путь, в то время как трупы богов и дьяволов танцевали, становясь его руками помощи, бросающимися в бой. Бах, бах, бах. Пока Цинь Му отлетал назад, порезы на его теле, оставленные в подарок первым предкам, сильно кровоточили. В конце концов он сильно ударился о стену зала императоров людей, прежде чем соскользнуть и рухнуть на пол. Цилинь впал в ярости и, громко взревев, побежал в атаку на первого предка. Пять пальцев мужчины шевельнулись в растопыривающемся движении, а уже в следующий миг взорвались руны, сформировавшие собой примерно трехметровую печать, которая прикрыла широкую пасть зверя. Истинный огонь во рту Цилиня был мгновенно заблокирован, после чего первый предок со взмахом рукава откинул бедолагу в сторону, размазав о стену. Между тем сундук рванулся вперед с открытой крышкой, собираясь проглотить наглеца, но первый предок нанес по нему несколько, казалось бы, невесомых, ударов ногой и оправил прямо к Цилиню, который все еще скользил по стене. В итоге парочка выпала из зала императоров людей и скатилась по ступенькам. Какое жалкое зрелище! Твои так называемые тело тирана и родословное императора-основателя не больше, чем пустые слова. Обычные сказки для маленьких детей. Первый предок махнул рукой, заставляя книжную полку взлететь в воздух. Книги начали падать вниз и, со взмахом его рукавов, все труды, усилия прошлых императоров людей превратились в бумажных бабочек. Первый предок, казалось, был ко всему равнодушен. Эти книги, как ты, просто пустое место. Независимо от того, как усердно ты работаешь, все тщетно. Зачем бороться? Ты борешься за свою смехотворную мечту, но для чего все это? Цинь Му встал и, постучав своими десятью пальцами по ранам на своем теле, чтобы запечатать их, немедленно атаковал первого предка еще раз. Если тебе что-то не по силам, это не значит, что я тоже не смогу. Печать, запрет, укрепление, река, гора. Неистово бросаясь на мужчину, он исполнил заклятие слов императора людей Кун Синя. Слово «печать» появилось под ногами первого предка, слово «запрет» зафиксировало его на месте, слово «укрепление» появилось перед его лицом, а слово «река» походило на дракона, обвивавшегося вокруг него. Последнее слово «гора» давило на его голову. Заклятие слов могло исполнять одновременно пять слов. Это была поистине замечательная техника, созданная Кун Синем. Тем не менее, когда первый предок использовал ладонь, могло показаться, что небо и земля перевернулись, и все пять слов разрушились один за другим. Цинь Му гневно взревел, его действия были полны жестокости. Его сухожилия были похожи на огромных драконов, обвивающихся вокруг костей, а позвоночник напоминал парящего истинного дракона. Тело тирана истинного дракона. Он усовершенствовал технику из истинного драконьего гнезда, объединив ее с техникой трех эликсиров тела тирана, и достиг своим физическим телом невиданных высот. Оно могло извергать мощь не хуже, чем сильнейшее божественное искусство. Его правая рука перевернулась как ян, а левая как инь, и он встретил удар ладони первого предка сердцевиной своих ладоней, переворачивающие небо руки инь-ян. Третий предок императоров людей обучил Цинь Му всего лишь основам этой техники, но, судя по всему, тот сумел самостоятельно постичь истинный секрет использования перекрывающихся ладоней. Прямо сейчас он совместил силу ладони чистой инь с силой ладони чистого ян, от слияния которых произошел взрыв с экспоненциально возросшей мощью. Бум! Цинь Му отшатнулся и отлетел прочь, словно сдутый воздушный шарик. Его левой рукой был ян, а правый инь, но когда он столкнулся с атакой первого предка, сила последней уничтожила его инь и ян еще до того, как он раскрыл их полную мощь. Третий предок тоже провалился, ты изначально обречен на провал, если используешь его движение. Первый предок императоров людей ударил землю ветром от своей ладони, и Цинь Му, который только что приземлился, неуправляемо взлетел от вибраций, а уже в следующий момент на него обрушилась мудра, заставляя вновь распластаться на земле. Вжух! Два луча божественного света вылетели из глаз мужчины и ударили юношу. Мощный взгляд, казалось, был готов сломать бедолаге спину, в то время как земля в окрестностях была обожжена до красна. Цинь Му вскочил и побежал прочь, чтобы избежать его взгляда. Он двигался по коридору, словно летал, а в его глазах зачинался божественный свет, как вдруг два луча вырвались из его глаз и столкнулись со взглядом первого предка. Бум! Его божественные глаза потерпели поражение, и он отлетел к стене. Ты встречался с ним? Первый предок императоров людей отвел взгляд и, подойдя к книжной полке, снял книгу с техникой третьего предка. Теперь ты знаешь, что техника, которую он совершенствовал всю свою жизнь, абсолютно бесполезная вещь, которую надо было смыть в унитазе еще давным-давно. Эта книга даже задницу вытирать недостойна. Цинь Му соскользнул со стены и, с вытекающей изо рта кровью посмотрев на рвущего книги первого предка, почувствовал, что потерпел поражение. Это был первый раз, когда он встретил такого сильного противника. Первый предок использовал ту же область, что и он. Таким образом, они оба сражались лишь с божественным сокровищем семи звезд. Единственное отличие заключалось в том, что его семь звезд уже слились с его шестью направлениями, следовательно, между ними не было барьера, чего не скажешь об областях первого предка. Беря в учет только это, жизненная ци Цинь Му намного превосходила таковую у первого предка, но, когда дело дошло до сражений, он уступал ему по всем фронтам. Первый предок, казалось, был лишен слабостей. Он не соединял свои божественные сокровища, но его физическое тело намного превосходило таковое у Цинь Му. Его кулаки, ноги, мускулы, кожа, волосы, кости и сухожилия достигли недосягаемых для Цинь Му областей, точно так же, как и у того молодого истинного бога. Его внутренние органы отличались невероятной развитостью, а его сердце, обеспечивавшее тело кровообращением, было аномально сильным, словно огромный колокол, который мгновенно посылал ци и кровь во все уголки его тела, заставляя магическую силу двигаться еще быстрее. Что же до дыхания, оно было крайне продолжительным. Когда он дышал, ветер и облака проносились мимо, позволяя его легким содержать в себе еще больше воздуха, а почки использовали силу физического тела, позволяли ему всегда оставаться в несравненно стабильном состоянии. Его внутренности и направления напрямую соответствовали его пяти элементам и шести направлениям, прекрасно сливаясь с его божественными сокровищами, а глаза были как солнце и луна, превосходно сочетаясь с пятью элементами и шестью направлениями, превращаясь в семь звезд. Его понимание областей достигло высоты, о которой Цинь Му никогда раньше и помыслить не смел. Его дантянь горел, как огромная печь, напоминая таковую немого. Он было похоже на ярко сияющее солнце, которое служило источником энергии для управления его физическим телом и поддержания на пике своих возможностей во все времена. Состояние его физического тела было безупречным, как у Синаня. Хотя, если говорить на чистоту, последнему было до такого еще далеко.